Лис и госпожа Кума. Волчица родила волчонка и приказала позвать лиса в кумовья. «Он ведь нам сродни, — сказала волчица, — и разумен, и изворотлив. Может, и сынка моего научить уму-разуму и наставить его, как жить на белом свете». Лис явился на Кристины с великой охотой и сказал: «Милейшая госпожа Кума, благодарю вас за честь, оказанную мне, и со своей стороны обещаю вам, что, избрав меня в кумовья, вы не раз будете иметь случай этому порадоваться». Во время празднества лис всласть всего покушал, повеселился, а затем и сказал: «Милейшая госпожа Кума, наша прямая обязанность – заботиться о нашем дитятке, а потому и надо его питать хорошую пищу, чтобы оно скорее в силу вошло и окрепло. Я же знаю одну овчарню, из которой нам будет нетрудно добыть лакомый кусочек». Понравилась волчице эта песенка, и она отправилась вместе с кумом ко двору того крестьянина, где находилась овчарня. Лис показал волчице овчарню издали и сказал: «Туда вы можете пробраться незаметно, а я тем временем с другой стороны подойду. А вот удастся нам подцепить курочку». А сам-то не пошел к овчарне, а присел на опушке леса, протянул ножки и стал отдыхать. Пролезла волчица в овчарню и как раз наткнулась на собаку, которая стала лаять. На лай ее сбежались мужики, накрыли волчицу и задали ей надлежащую трепку. Она от них наконец-таки вырвалась и кое-как убралась в лес. И видит, лежит лис на опушке и жалобно так говорит: «Ах, милая госпожа Кума, куда как плохо мне пришлось, мужики на меня напали и в лоск меня побили. Или вы не хотите меня здесь покинуть на погибель, так уж понесите меня на себе». Волчица и сама-то еле ноги волочила, но все же очень была озабочена бедою лиса, взвалила его на спину и донесла его, здоровешенького, до его дома. Как только лис поравнялся с домом, так и крикнул волчице: «Счастливо оставаться, милая кумушка, не прогневайтесь на угощение», расхохотался громко и был таков.